Как в прежние времена, безусый швейцар с картинными сединами, более похожий на английского посла, чем сам сэр Джордж, открыл Репнину дверь и сдержанно поклонился. Репнин не успел раздеться, как Скотт уже стоял подле него, низвергнувшись за облачных высей. Это, однако, было нарушением традиции и для Скотта. В прежние времена здесь в большой мере оставались верны чисто английскому правилу. Чем сдержаннее и строже, тем действеннее. «Ну что ж, мы замкнули круг», — сказал Скотт, показывая Репнину свои розовые ладони. «По-моему, 10 лет назад, когда я приехал, мы встретились с вами здесь. Лондон был потом». «Верно. Лондон был много позже», — произнес Репнин, не останавливаясь. Ему все мерещился сэр Джордж Бьюкенен, стоящий на своей 4-й или 5-й ступени. Господи, какое счастье обмануть его бдительность. Репнин нашел, что для 7 часов, когда начинался прием, здесь было даже слишком людно. Большой зал дворца, прелесть зал, который так нравился Репнину своими необыкновенными пропорциями и лилейно-белыми тонами, казался сегодня странно тусклым. Электричество горело в полнакала. В распахнутой двери он увидел старуху Варвару Оболенскую, выдавшую 3 дочерей за англичан и по сему поводу претендующую на положение жемчужины в британской короне. Репнин помнит, как она еще обнажала бело-розовое тело, чем дальше, тем больше, оголяя руки, грудь и шею. Потом на каком-то пределе, когда оголять больше было уже почти нечего, она принялась торопливо и не очень ловко драпировать то, что так недавно обнажало руки, грудь, шею. Сейчас она сидела посреди белокаменного зала, закупоренная в тюль и кружева. Свободными еще оставались нос, блеклые губы и веки. Ах, эти веки! Они будто норовили запахнуться, увлекая бедную в небытие. Потом он увидел, как молодой человек в куртке студента горного института прошел мимо с девицей, расцвеченной бледно-голубыми бантами. Репнин ускорил шаг, но, проходя, услышал голос студента, может, более громкий, чем обычно, определенно рассчитанный на то, чтобы его слышали и поодаль. «Нет же, Пушкин бывал здесь и прежде. Если ты полистаешь его письма, там есть письмо и к Дарье Фикельмон, написанное по-французски, то самое, где он ее называет самой блестящей из светских дам». Репнин улыбнулся. Однако посещение Салтыковского дворца для девицы с бантом не пройдет бесследно. «Мой друг Репнин», — услышал Николай Алексеевич голос Скотта, — «только что я говорил о вас с послом. Ему не здоровится, он выйдет к гостям позже, но вас он хотел бы видеть сейчас». Репнин подумал, все становится на свое место. И через полчаса причины, побудившие Скотта пригласить Репнина в посольство, откроются. Они вошли в небольшую комнату, служившую хозяевам гостиной, и в пролете распахнутых дверей Репнин увидел бесчисленную анфиладу комнат. Двери стояли строго одна против другой. Это была в своем роде столбовая дорога Салтыковского дворца, его торжественный тракт. Все, что было в этом доме изысканного и богатого, зеркала, обрамленные золотым багетом, резное дерево, фарфор и мрамор, сопровождало эту торжественную дорогу. По мере приближения к посольскому кабинету все стремительно увеличивалось в размерах, становясь монументальным и впечатляющим. К моменту, когда человек подходил к кабинету, он должен был обратиться в пигмея, стоящего перед великаном. А Репнин? Если и думал он о чем-нибудь, приближаясь к кабинету, то лишь о том, что где-то слева, в 4-5 шагах, идет еще одна тропа, неширокая, сумеречная, сдавленная пыльными стенами, высланная истершимся паркетом, по которой день и ночь бегом в припрыжку